Было часа три. Солнце шпарило вовсю, и он долго смотрел на Париж. Эдакий господин в фетровой шляпе и в перчатках. Старый задавака, как сказала бы Варвара, воображала. Смотрел и думал, как она будет спрашивать, а он будет отвечать, и как все кончится тем, чем всегда кончались его дальние странствования. Это удивительно, чтобы столько видеть и так не уметь видеть. Ну, сакре-кер, так сакре-кер, скажет он, и добавит из путеводителя базилик священного сердца, ну, Монмартр высоко над Парижем, около базилики 19 тонн тянет, богем, конечно, на соседней площади, то все. Записать, что ли? Подумал Владимир Афанасьевич. Но ничего не записал, смотрел. Не для того, чтобы запомнить и рассказать, просто не мог не смотреть. Видел, а думал уже о другом, о той чуши, которую порол нынче этот поборник оккультных тайн из штата Техас. При чем тут раковая болезнь? И еще думал о причинах их важности и сыновитости, почему они держатся так, словно все тайны мира им открыты. Деньги их делают такими, что ли? И, конечно, о близящемся симпозиуме в Варшаве вспомнил Владимир Афанасьевич. Обязательно надо будет включить в состав делегации Вагаршака и доклад его поставить на обсуждение. Полон рот хлопот у старика, подумал Устименко про себя даже с жалостью. На улице Лепик он почувствовал себя ужасно голодным и, подыскав ресторанчик подешевле с виду, заказал рагу из баранины, подумал и показал на пальцах два рагу. В ресторанчике было тесно и жарко, свое пальто он повесил на спинку стула, шляпу положил на колени. Юная парочка миловалась и шепталась рядом с ним. Вино, которое поставили возле его прибора, было приятное, не кислое, не холодное. Он прихлебывал винцо и жевал теплый хлеб в ожидании двух рагу, эдакой хлюст, завсегдатый монмартрских ресторанчиков. И музыка мурлыкала где-то поблизости, песня, что ли. Конечно, это была Варвара, знаменитый Варвара с ее чуть сиплым голосом, как у некой Варвары Родионовны, если бы та умела петь. Он не раз слышал эту знаменитую Варвару, шлягер, так, кажется, говорили ее песенки. Шлягер, пусть шлягер, он послушает за те же деньги, над ним не каплет, не пойдет он сегодня на вечернее заседание. Невозможно, когда на тебя пялится, а к завтра ему надо надеяться, подзабудут, успокоятся. А Варвара пела голосом Вари про то, что в Париже дождь и ей скучно, а он, кто-то очень нужный, почему-то не звонит. И про Люксембургский сад пела Варвара или Барбара. Устименко совершенно запутался, наверное, вино ударило в голову. Потом они обе, во всяком случае, кто-то из них, собрался ехать на Капри. «Ишь ты!» — подумал Устименко. После Барбары он послушал еще песенку, и она ему тоже понравилась. Старый наш Париж развесил уши. Милый старикашка наш Париж, ах, как хочется ему подслушать все, что ты мне говоришь. Весь этот вечер он бродил по Парижу. Был и на бульваре Сен-Мишель, и посидел там на лавочке возле табачного магазина, поглядел на дом инвалидов, оказался в метро Сен-Жермен-де-Пре, потолкался между бульварами де ля Вилет и улицей Сен-Мор, наконец измучился и часам к 10 залез в ванну в своем номере. В это время зазвонил телефон, и портье сказал ему, что месье профессор сейчас будет говорить с Москвой. Завернувшись в мохнатую простыню, сидел на кровати и ждал, в трубке чирикало и попискивало. «Алло», — сказал Устименко, — «давайте мне мою Москву». «Наверное, вас, месье, вызывает мадам», — сказал старый трепач-портье. «Наверное, месье тоскует по мадам, и мадам по месье, но терпение, немного терпения, месье, совсем немного».